Глава 25. Точка в противостоянии. Или запятая. Не успею. Пришло четкое понимание. Мне до света было не меньше 30 метров, тогда как тощий был от нее в 10. Я только забежал в спортивный зал, а он уже преодолел половину расстояния до девчонки. Единственное, что мне оставалось, это попробовать достать его дистанционной атакой, что я и сделал. С лезвия на правой руке сорвались привычные диски света, усиленные специальным глифом. Причем я пустил их не в тощего, а чтобы они пролетели над Светой. Секунда, тощий медиум уже в паре шагов от девчонки, а диски преодолели половину разделяющего нас расстояния. Вторая секунда, противник уже стоит над Светой и начинает чертить какой-то символ, и тут ему в спину врезаются мои диски. Не ожидал. Думал, он постарается от них увернуться. Не знаю, из-за чего тощий проигнорировал их и не посчитал угрозой, но сейчас ему пришлось жестко расплачиваться за это. Диски разрезали тело парня до позвоночника, бросив его на прибитую к полу девчонку. Недочертанный символ развеялся, тело парня еще пару раз вздрогнуло в конвульсиях, после чего его дух покинул оболочку. «Как же ты меня достал!» — обернувшись, прошипел тощий медиум. «Ты думаешь, уничтожив мое тело, выиграл?» «Нет!» — ощерился он. «Ты только что снял с меня телесные ограничения и подписал себе смертный приговор». После этого над рукой парня возникли сразу два символа и отправились в мою сторону. Я тут же метнул им навстречу защитный глиф обнуления, но в этот раз он сработал не полностью. Вспышка произошла, но символы после этого лишь уменьшились в размерах, продолжив лететь ко мне. А парень снова принялся чертить символ, полностью сосредоточившись на мне. На этот раз он чертил знакомый мне символ Чернобога. Мне нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, даже если с текущими знаками я разберусь с символом разрушения древнего бога, мне так просто не одолеть. Тем временем ослабленные знаки долетели до меня, но я успел создать еще один глиф обнуления уже совсем рядом с собственным телом. Вспышка! Символы, наконец, полностью исчезли. Но тут тощий метнул в меня знак Чернобога. Чертить что-то еще снова он уже не торопился, наблюдая за своим творением. Почему-то символ летел со скоростью бегущего человека, раза в 3 уступая скорости предыдущим знакам. Но мне это только на руку. Остановить его я даже не пытался. Даже если получится, этот тип придумает что-то еще, более смертоносное, что с гарантией уничтожит меня. А накопленные мной после уничтожения темного духа силы тают, и к тому моменту я могу оказаться совсем без энергии. Вложенная внешняя энергия, не панацея, без добавления внутренней, она может не только сработать очень своеобразно, но и быть перехвачена. Лин один раз на тренировке мне это наглядно показал, так что я решил поставить все на один удар. Помнится, мой глиф деления не заметил щита, выставленного перед бревном на первой нашей с Лином тренировке. Дальнейшие проверки доказали, этот глиф не замечает односторонних барьеров. А на тощем я вообще никакой брони сейчас не вижу. Так что я создал атакующий глиф, вложил в него весь запас энергии, что был во мне, и добавил внешний. Над моей рукой ярко засияли 2 точки с черточкой между ними. А тощий напрягся и все-таки активировал барьер перед собой. Правда, как я и предполагал, односторонний. Как-то Лин рассказывал, что такие проще в исполнении, и их быстрее можно воплотить. Символ Чернобога уже в метре от меня. Мысленно желаю нарубить сучонка в капусту и отпускаю знак. Тот исчезает, а у меня перед глазами все застилает символ темного бога. Хорошо ведь жили, что ж ты начинаешь? С усмешкой вырвалась из меня, после чего пришла боль. Как он? Донеслось откуда-то издалека. Раз сразу не утянуло, то теперь жить будет. Все так же отдаленно прозвучал еще один смутно знакомый голос. «Что со Светой?» Слух возвращался медленно, но уверенно, а с ним и память. В частности, я узнал оба голоса. «Сейчас Олег придет в себя. Проведем деактивацию, и тоже в порядок придет», — пробурчал дед. «А у него силенок-то хватит?» — засомневалась Доброслава. «Там много силы не надо. Главное — умение». «А умение?» «Умел же он как-то из предметника призраком стать», — хмыкнул дед. «Так и тут выкрутится». «Эх, деда, Вот не хочешь ты просто сказать, что делать нужно? — А толку? Вон, на Дашку погляди. — Сравнил. Перебила главу рода сестра Светы. — Даша хоть и дух, но все же ребенок. Сам понимаешь, что после смерти развитие сильно замедляется. — Инстинкты, они надежнее, — цыкнул дед. — Без них хрен бы он сумел этих гадов остановить. На этих словах, кроме слуха и памяти, вернулась чувствительность. Лучше бы не возвращалась. Все тело жутко чесалось и горело. В районе живота и головы было тепло, расходящееся от них по всему остальному телу. Я открыл глаза. «Очнулся, болезный!» Дед стоял надо мной и пыхтел своей трубкой. «Быстрее приходи в себя и проводи деактивацию. А то Светка крови истечет, и останешься ты без медиума». Тебе, конечно, сейчас это не так критично, уже призраком стал. Но поверь, развиться до ходока проще, имея под рукой медиума, чем без него. Что с ней? Я попытался встать. Получилось не особо, Доброслава придержала, не давая это сделать. Ее руки лежали на моей голове и животе, и это из-за них я чувствовал тепло. От девушки шел мощный поток положительной энергии. Но она не просто передавала мне энергию. Под каждой рукой горел чей-то символ. Еще один незнакомый мне знак. Потребность в образовании нарастает с каждым часом. «Еще минуту», — сказала Доброслава. «А что с ней?» «Это уже дед». «Лежит, ждет своего защитника. Он сам валяется без чувств. Что думаешь, нарубил гада в мелкий фарш, и можно прилечь отдыхать? Чем он хоть тебя так?» «Символ Чернобога». Выдохнул я, чувствую себя все лучше. Настолько, что смог поднять левую руку и посмотреть на нее. Белые полоски на ней стремительно вставали на место, хотя до этого были перекручены и порваны. Кожа под ними просто появлялась, символ, оказывается, ее просто испарил. Удивленный присвист оторвал меня от разгадывания своих повреждений. «Чернобога, и ты еще жив?» «Как видите», — усмехнулся я. «Вот видишь, внуча, вот она!» Польза самообразования. А если бы он знал, что символ Чернобога — это приговор, то разве бы был сейчас жив? Так он меня уже один раз убил. Слабо улыбнулся я и пояснил в ответ на поднятую дедом бровь. Моя смерть, она же из-за этого символа произошла. Может, дважды он не срабатывает? Никогда не слышал, чтобы символ дважды не срабатывал. Нахмурился дед. Но и такого не было, чтобы умерший от него стал духом-защитником. И потом снова под символ попадал. Или было? Пока он раздумывал, Доброслава закончила мое лечение и помогла мне сесть. Я смотрелся. Мы все так же были в спортивном зале института. Начертанный детской кровью на полу символ был искажен. И сейчас Рита-защитница проводила его активацию, нейтрализацию. Детские тела уже сняли. Пленных людей тоже не было. В 10 метрах от нас лежал на боку здоровяк и безжизненным взглядом смотрел в стену. Я посмотрел в ту сторону, где стоял тощий. Сейчас там было пусто, и только на полу осталось выжженное пятно. Света лежала все в том же месте, лишь вбитые в конечности колы с нее сняли, да тело тощего в сторону отодвинули. «А ее вылечить вы не можете?» Я обратил внимание, что кровь из ее рук и ног продолжает течь. «Эти гаденыши успели ей духовное тело повредить. Здесь только твоя деактивация, как ее духа, поможет». Передашь ей свою более качественную энергию, а там и механизм обновления у нее запустится. — Но между нами нет связующей нити, — растерянно прошептал я. — Конечно, ты ведь ее сам разорвал, став призраком. — Сам? — Конечно, ты же сам активацию свою провел. — Да, но... — Вот когда дух сам активацию проводит, это уже является шагом на следующую ступень развития, — оборвал меня дед. — Но тогда какой смысл в деактивации? Смысл в том, что после заключения договора ваши души переплелись, плюс постоянная активация, деактивация настроила ваши души друг на друга. Твой дух развивается в бою, она развивается, когда ты проводишь деактивацию. Если ты сейчас проведешь ее и самостоятельно пожелаешь передать накопленную энергию ей, она ее примет, для нее это привычно и отторжение не произойдет. Так что, спасешь мою внучку? Конечно, двинулся я к Свете. Та молча лежала и смотрела в потолок, кусая губы. Ей было больно. От большой потери крови кожа мертвенно побледнела. Дыхание было слабым, и вообще девушка была при смерти. Я сел перед ней на колени и положил правую руку на ее живот. «Слышишь меня?» Ее веки медленно сомкнулись и разомкнулись. Я попробую провести деактивацию. Ты уж прими ту энергию, что я передам тебе. Хорошо? Все-таки я обещал защищать тебя, а я всегда выполняю свои обещания. В ответ лишь слабое подрагивание губ, похожее на улыбку. Собравшись с мыслями, я сосредоточился и начал создавать круг света над животом девчонки. Помня, что в прошлый раз потребовалось вложить внешнюю энергию, в этот раз я сразу добавил ее в нарисованный знак. Что дальше? Попытки мысленно начать передачу ни к чему не привели. Но, наверное, они уже и не приведут. Активация ведь была ручной. Вот и здесь попробуем так же. Правая рука пошла сквозь парящий в воздухе круг. Почувствовав преграду, я начал продавливать ее, но она не поддавалась. Тогда я усилил нажим. Ничего, еще сильнее. Я прорву этот барьер, но достигну цели. Сильнее, сильнее, сильнее! От желания преодолеть преграду любой ценой, лезвия на правой руке выскочили сами собой и вонзились в грудь Светы, погрузившись в тело девушки на пару сантиметров. Но испугаться я не успел, так как почувствовал, что процесс пошел. Белые полоски брони на мне истаивали, ручейками света стекаясь к правой руке и по лезвиям переходя в грудь девчонки. С каждой новой истаившей полоской кожа Светы становилась более живой. К ее щекам вернулся румянец, а дыры в пробитых ладонях принялись стремительно затягиваться. «Спасибо», — прошептала Света, когда все закончилось, и устало улыбнулась. Моя правая рука продолжала лежать на ее животе, а под ней я хорошо ощущал жесткие ребра мобильного телефона. «Не за что», — хмыкнул я и хотел уже встать, как ее рука задержала меня, вцепившись в мою ладонь. Света притянула меня к себе и поцеловала, нежно, едва касаясь. По телу разлилось тепло, но снова никакого возбуждения не возникло. «Когда станешь ходоком?» — отстранилась от меня девчонка. «Получишь больше». «А смысл?» — горько вздохнул я. «Смысл будет», — пообещала Света. «Только станем». Дажьевы, как обычно, сидели всей семьей в столовой и завтракали. Я же в это время активно переписывался с сестренкой, которая делилась радостной новостью. Поступила в институт на кафедру сервиса в индустрии моды и красоты. Света, кстати, поступила туда же. И теперь они будут учиться вместе, что меня радовало. Буду чаще видеться с самым родным мне человеком. Правда, после недавних событий у меня появился еще один кандидат на роль самого родного. Я кинул украдкой взгляд на Свету. Неужели у меня и правда после становления ходоком появится возможность более плотного контакта с ней? С девчонки мысли перескочили на тех двух мерзавцев, что устроили всю эту кровавую вакханалию. Здоровяк, Войцех Войнегов и тощий Петр Змеев. От обоих их семьи официально отказались и подтвердили, что оба парня действовали на свой страх и риск. Чем сильно огорчили деда? Не парни, а их семьи. Он-то все-таки хотел после такого устроить судилище. Но если уж семьи отказались от виновников преступления, то ни один бог не согласится стать судьей. Оба парня погибли от моих рук. Войцех умер от энергетического истощения. Его дух был все еще предметником, и связь у них была слишком тесной. О подобном мне в начале нашего знакомства рассказывала Света. Дух погиб, связь порвалась, а никого, кто бы ее залатал, рядом не оказалось. В итоге долгая и мучительная смерть. Дух парня тоже не задержался в этом мире по той же причине, не оказалось сил. С тощим Петром другая история. Его тело было уничтожено мной еще первой атакой, но он уже достиг уровня ходока, так что не сильно от этого переживал. Зато мой самоубийственный ответ накрошил его душу мелкими дольками, отчего он тоже стал быстро терять энергию и собраться обратно в кучу уже не смог. А вот его дух-защитник выжил, но пережил своего хозяина ненадолго и вскоре был развоплощен Доброславой, которая пошла на очистку квартиры Войнеговых. Тут раздался звон колокольчика, оповещавший о том, что на территорию поместья прибыли незваные гости. Когда приезжали званые, как правило, колокольчик не звенел. Дед или кто-то из Дажьевых обычно уже стояли в дверях, ожидая посетителей, ну и на членов семьи он не реагировал никак. «Интересно, это кто пришел?» — навострила ушки Даша. Дед недовольно пошевелил усами и уставился на Свету. Та поняла намек правильно. Не хочет глава рода сейчас срываться из-за стола, вот и посылает самого младшего и, главное, материального члена семьи. Поднявшись из-за стола, она двинулась к входным дверям. Хоть я теперь могу проводить активацию айфона самостоятельно, но все еще зависим от ее наличия. А сам мобильник постоянно находится у Светы, и поэтому я тоже двинулся за ней. Хотя, кому я вру? Я просто не хочу после случая в институте выпускать ее из поля зрения. На пороге оказался незнакомый офицер полиции. «Светлана Дажьева», — уточнил он, увидев девушку. «Да, это я». «Майор Сидченко», — показал он свое удостоверение. «У меня предписание на ваш арест», — показал он новую бумагу. «Вы обвиняетесь в организации и проведении теракта в торговом центре «Магнолия». У нас с девчонкой на лицах синхронно нарисовался один вопрос. «Чего?»